Глава 28. Город встретил путника знакомой сценой, что он наблюдал в Париже. Огромное количество зомби на подходах к городу и пригороде. «Босс, в город можно попасть по реке Шпрее. Вам нужно отправиться на юго-восточный угол города». Раздался голос Анне, чьи девчата уже изучили и город, и окрестности с помощью электронных карт. «Понял. Только вот, боюсь, меня верхом на кинжале сразу заметят. А я бы хотел осмотреться в городе инкогнито». «Все схвачено, босс. Соломон говорит, что выделит лучшего мага воды, он сможет переправить вас под водой». Игривым голосом сказала девушка. «Даже так? Не знал, что так можно». Заинтересовался Сергей и направился к реке. На южных окраинах столицы немецкого государства виднелись следы сражения. Если точнее, то множество воронок, выжженная земля, огромные вороны и крысы, которые жрут гниющие тела, что, скорее всего, еще недавно были ходячими, а также кости, много костей. Пугая наглых крыс размером с собаку и воронов, что крупнее орла, мужчина преодолел поле брани и вскоре добрался до реки. «Соломон, я на месте». «Хорошо, босс, этот маг сейчас рядом со мной», – ответил директор департамента безопасности. Сергей сосредоточился и увидел Соломона на стене Колизея. Рядом с ним стоял мужчина в продвинутой магической броне третьего уровня. «У вас там все в порядке? Чуть больше часа до завершения очистки». «Да, пока что все тихо, но мы не расслабляемся. Также на всякий случай укрепили переход с острова в убежище. Маги огня в строю, Готье тоже». Источая уверенность, заявил Соломон. Они все продумали до мелочей и даже составили несколько маршрутов к отступлению. «Хорошо». Успокоился мужчина и переместил мага. Это был мужчина около 30 лет. Он осмотрелся и, увидев босса, сразу же представился. Звали его Кристоф. Он был магом воды 12 уровня и считался самым умелым в этом деле. Правда, заявил это он сам. Сергей переместил кинжал на склад и с магом пошел к воде. Но прежде чем заходить в нее, маг обернулся к боссу. «Рекомендую надеть шлем, на всякий случай. Я первый раз вытворяю такое». Улыбаясь, заявил маг, но прежде чем, мягко выражаясь, удивленный босс успел что-либо сказать, маг сам заговорил. «Но я проделывал похожее в озере, потому уверен в успехе на... 90%. Сергей было хотел выматериться, но сдержался. Во всяком случае, запаса кислорода в костюме хватит, чтобы пешком пройти до центра города. Маг потянул руки к воде, и та послушно полилась вверх, накрывая людей куполом. Следом они вошли в воду, при этом шли по воде, не тонув. По указу мага Сергей замер, и купол начал погружение под воду. Только Сергей задумался о кислороде для мага, как над головой появилась труба из воды, что вела на поверхность, пуская в шар под водой свежий воздух. После всей подготовки шар на большой скорости помчался через речные глубины. Плыли быстро, около 30 км в час, потому до центра города добрались всего за полчаса. Пока плыли, повстречали много интересной живности, что, конечно же, мутировало и выглядело весьма впечатляюще, особенно 10-метровая то ли змея, то ли щука, что намеревалась сожрать наглецов. Маг попросту пропустил ее в свой шар, а Сергей одним движением обезглавил и перенес тушку с зеленой наградой в убежище. На берег выбрались в тихом безлюдном месте, к которому их привела Аннет. Оказавшись на суше, мужчины вернулись в убежище. Сергей сразу же перенесся в Колизей, где прождал отведенное до очистки кристалла время. «Внимание! Процесс очистки ядра острова завершен. Необходимо защищать ядро, пока все вредоносные элементы не будут очищены». Люди приготовились к финальному сражению, но прошел час, а зомби так и не появились. «Черт, пока мы не завалим этого козла, очистка не завершится. Вот он чего ждал, что мы сами придем», – прорычал Сергей, до которого наконец-то дошло. Владыку не особо волновала очистка кристалла, ведь это убивает лишь всякую мелочь, а так он получил 9 часов подготовки. Дав по шее Соломону и остальным штабным воякам, принялся продумывать новый план. К счастью, территория вокруг логова владыки была изучена. Разведчики Сири даже в логово проникли, но ненадолго. Хитрый зомби выставил плевунов и истеричек на охрану, потому разведчикам вход был заказан. Бросать Колизей было нельзя, потому Сергею пришлось купить еще один аванпост второго уровня за 3 миллиона и лететь к логову главного зомби, что располагалось в пещере, вырытой под огромной церковью. За ним следовал отряд на двух панцирях, Соломон на кинжале и дракон своим ходом. Сергей установил аванпост, что будет синхронизироваться 2,5 часа, и с группой бойцов вошел в церковь. Их встретила группа мутантов. Точнее, было бы правильно сказать, людей встретил ходячий опыт и награды, ибо те даже приблизиться не смогли к незваным гостям. Некогда величественное здание выглядело потрепанным как внутри, так и снаружи. Роспись на стене было не разобрать, все стекло выбито, статуи порушены. Виднелась свежая кровь, гарь, куски ткани и оружие. Ну и самое главное, огромная дыра в центре, куда смогут заехать 2 танка бок о бок. «Кто-то сражался», — подметил Соломон. «Помнишь тот момент, когда владыка потерял контроль над армией?» — спросил Сергей и, дождавшись, когда Соломон кивнет, продолжил. «Я думаю, что наши хвостатые друзья все же выжили и попытались воспользоваться тем, что владыка послал на нас все свои войска. Однако, похоже, им дали леща». «Похоже на то. Только вот мне совсем не хочется спуститься вниз и получить такого же леща», — усмехнулся Соломон, посветив фонариком в дыру. «И я так думаю, потому...» Сергей жутко улыбнулся и посмотрел на Соломона. «Зальем их топливом и подожжем». «Повторим трюк с вампирами?» С жуткой улыбкой спросил злодей номер 2. «Именно». С такой же улыбкой ответил злодей номер 1. Вскоре прибыли разведчики с рентгеновским зрением. Они срочно принялись осматривать эту часть города на предмет тоннелей. Нашли развитую сеть канализации, что покрывала весь город, но они и так знали, плюс та уже обвалилась во многих местах. Чуть позже отыскали и главный тоннель, где, предположительно, прятался владыка, но тот уходил глубоко под землю, потому отследить его не представлялось возможным. Сергей послал Бориса с его скалопендрами исследовать логово из-под земли. В это время оружейники в срочном порядке переделывали несколько осадных щитов в ручные сканеры, что позволят найти зомби даже под землей. Люди предприняли несколько попыток спуститься в логово, но не глубоко, так чтобы владыка думал, что все идет по его хитрожопому плану. Ну и опыт с наградами немало радовал. Все же охраняли его лишь мутанты 3-го уровня. Громилы в тоннелях оказались неповоротливыми и, как следствие, легкой добычи. Даже без энергопушек обошлись, просто расстреляли из 4 десятка лучевых винтовок. Истерички могли бы оказать сопротивление. Все же тоннель с хорошим эхо, что заметно усиливает их крик. Но, к их сожалению, все люди экипированы в снаряжение 4-го уровня. Его шлемы обладали превосходной системой шумоподавления. Убив 4 десятка мутантов, люди вернулись на поверхность. В это время в убежище готовились цистерны и все, что может перевозить жидкость. Все оно заполнялось топливом и ожидало, когда закончится синхронизация у аванпоста. И вот, наконец-то, отведенное время пришло. Аванпост заработал, и началась операция по окончательному истреблению вражин. Церковь была снесена, а вокруг дыры в земле сооружен шлюз. Через него в логово начали вливать биотопливо в огромных количествах. За обстановкой внизу следили несколько пожирателей. Их, мягко выражаясь, было не жалко, они не обладали разумом. Жуки не могли проникнуть глубоко, ибо их сразу убивали, но часть тоннеля они просматривали, и в случае ответных действий владыки могли предупредить людей снаружи. Закончили заливать топливо лишь поздним вечером. Владыка несколько раз посылал разведчиков из шустрых зомби, но их всех сожрали жуки. Больше главный зомби никак не реагировал, предполагая, что хитрые люди решили затопить его, а потом использовать магию молнии. Только вот он все предусмотрел и поначалу тоннель вел вниз, а потом резко поднимался вверх, где и засели основные силы главного зомби. Но люди и об этом знали, разведали скалопендры. Предвкушая большой фейерверк, Сергей эвакуировал все имущество людей и жуков. Последним остались он и лучник. Тот выпустил стрелу в небо, и оба человека переместились в убежище. В это время там находился дрон, что передавал видеокадры в военный штаб, квадрокоптеры, патрулирующие окрестность, и дракон, что должен был добить всех, кто умудрится выбраться из западни. Пылающая стрела приземлилась в дыру шлюза, а через несколько мгновений землю сотряс мощный подземный взрыв, вызвав разрушительное землетрясение, затронув большую часть города и бывший ковчег Мизуру. Шлюз, через который заливалось топливо, отправился к небесам вместе с тоннами земли и камней. В городе начались обвалы, что заваливали землей подземное логово и канализацию, но... Заветного сообщения о том, что остров очищен, так и не последовало. «Эта тварь выжила», — огорченным голосом сказал мужчина, находясь в военном штабе. «Босс, может, он догорает?» — предположил Соломон. «Нет, если тварь не сдохла сразу, то быстро восстановится. Похоже, придется откапывать и мочить в честном бою». Обернувшись к директору департамента безопасности, Сергей проверк предположение и подумал о море потерянного времени и приобретенного геморроя. «Нет, не придется!» – раздался голос Юбера, и все вновь прильнули к экранам. Примерно в 2 километрах от логова владыки из земли с громогласным ревом вырвалось невероятных размеров чудовище. Нижняя часть, как у змеи, верхняя человеческая. Только вот высоту это чудище превышало 20 метров. Все тело покрывали страшные ожоги и кровоточащие раны. Монстр ревел и бесился от боли, своим огромным хвостом круша город. Из-за чего не заметил, как с неба на него посыпались огненные шары, что, соприкасаясь с телом, создавали мощные взрывы, раздирая плоть и без того страдающего от боли монстра. Владыка еще раз проревел и выплюнул сгусток кислоты, что был 3 метра в диаметре. Но дракон был достаточно высоко, чтобы успеть отлететь в сторону. Тогда взбешенный монстр начал хватать осколки домов и метать в стреляющую магией рептилию. Только вот люди не сидели без дела. Уже через минуту артиллерия начала пристрелочный огонь, а еще через 1.5 чудище вновь взревело от полученных повреждений. 7 из 8 гаубиц попали зачарованными снарядами, повредив голову и грудь монстра. Чудище сразу же вспомнило о главных обидчиках и, ведомое яростью, помчалось к Колизею, откуда и велся огонь. В город срочно перенесли военную технику, однако из 22 танков, что защищали северную стену, уцелело лишь 9. Панцири также помчались на перехват, как и Соломон в обличии короля Волота, вооруженный щитом и булавой. Но на фоне огромного чудища даже 10-метровый каменный гигант выглядит карликом. Обстрел магии и артиллерийскими снарядами не прекращался ни на мгновение, но чудище полностью игнорировало растущие повреждения. Боль лишь придавала ему ярости. Владыка ревел от боли, мчась к кристаллу и мерзким живым. Когда монстр преодолел половину города, он наткнулся на танки, что тут же открыли по нему огонь, но монстр и после такого не остановился. Техника начала преследование, не переставая атаковать хвост и спину монстра, а потом на пути владыки встал Соломон, прикрывающийся щитом. Как бы ни хотел монстр пройти мимо каменного гиганта, у него не получилось. Соломон встретил чудище лучом из глаза, оставив на шее врага страшную рану. Владыка что-то рявкнул и выплюнул сгусток кислоты. Каменный гигант не успел увернуться, но смог защититься щитом, что он на глазах превращался в жижу. В этот момент чудище поразило артиллерийскими снарядами, а сзади в его спину вцепился Готье. Его когти и зубы вонзились в плоть монстра, а через мгновение владыку поразил мощнейший электрический разряд, заставив задымиться. Соломон воспользовался моментом и с разворота ударил огромной булавой по груди монстра, ломая одно из ребер. Сразу после атаки электричеством Готье отцепился от врага и отлетел, а в спину гиганта попали танковые снаряды из сгустки плазмы из панцирей. Окровавленный монстр был взбешен еще сильнее и принялся неистовствовать. Его мощный хвост крушил дома, метал камни и даже пытался поймать дракона. В это время его верхняя часть яростно поливала Соломона кислотой. Каменный гигант уклонялся как мог, даже лучом из глаза отбивался от кислоты, но владыка попросту захаркал его. В итоге каменный человек потерял свое оружие, а через мгновение колено и плечо поразила кислота, заставив реветь уже Соломона. Каменный человек мог бы и жизни лишиться, но тут Готье отвлек внимание монстра на себя и отвел от разъедаемого кислотой директора департамента безопасности. Правда, из-за этого два раза чуть не лишился крыльев. На помощь пришли те, кого Готье совсем не ждал. Феи. Точнее, 24 феи третьего уровня, 4 мага света, 12 боевых магов и 8 воинов. Было еще два мага воды, но они помчались выручать Соломона. Остальные принялись атаковать владыку. Они летели в 20 метрах над землей и поливали монстра магией, заставляя того махать руками и ловить мелких мошек. Из-за того, что солнце скрылось за горизонтом, маги света потеряли свою эффективность, но зато они могли осветить все поле боя, чем, собственно, и занимались. В это время воины Фару под руководством небесного Арвина, вооруженные энергопушками, напали с тыла и залпом атаковали огромную спину монстра. Энергопушки, заряженные ядрами третьего уровня, выдали более мощные атаки. Израненная спина чудовища практически взорвалась. Крыши домов и руины на сотни метров оросило кровью. Только вот ребра и позвоночник почти не пострадали. Владыка был в ярости, а через пару секунд он получил новую дозу артиллерийских снарядов, после которых появился новый враг – трио жуков со своими войсками. Пожиратели полетели к лицу монстра, вгрызаясь в глаза, арахниды ловко забрались на хвост владыки и полезли на спину, целя в раны. Скалопендры атаковали хвост, пытаясь словно черви-паразиты проникнуть в тело и сожрать монстра изнутри. Владыка махал руками, бил хвостом и просто ревел. Его жрали изнутри какие-то мелкие твари. Вскоре прибыло подкрепление, что помогло раненому Соломону. Помимо пехоты привезли псионика с несколькими грузовиками, заполненными горшками с адской смесью. Монстр как раз не закрывал пасть, постоянно ревя от боли и гнева. Вот у нее-то и полетели горшки, что благодаря меткому Гаю взорвались сразу, как оказались в горле. Но и на этом беды чудища не прекратились. Феи продолжали атаковать с помощью пушек, а тут еще и Сергей подлетел с энергопушкой. Правда, он был не один. Рядом сидел совершенно случайный солдат, которому была вручена еще одна энергопушка. Владыка раздирал лицо руками и ревел. Пожиратели вгрызлись в глаза и нос. Он бил себя по груди и спине, прихлопывая арахнидов, словно комаров. Но некоторые успевали вгрызться в раны и избегать ударов. Некоторые добрались даже до плеч, шеи. Агония главного зомби продолжалась еще минут 20, когда уже стало ясно, что все, он не жилец. Атаковать продолжили лишь люди, дабы получить награду. Внимание! Вы убили владыку и получаете 677 опыта. Радостный рев людей, феи, даже насекомых ознаменовал окончание этой невероятно сложной битвы. Внимание! Все вредоносные элементы были уничтожены. Остров очищается. Сразу после сообщения, что увидели все живые существа, кристалл начал вибрировать, а земля стремительно очищаться от зомби-вируса. Черная почва покрывалась ковром из зелени, гнилые и мертвые деревья оживали и обрастали свежими ветками и листвой, воздух очищался. Внимание! Вся добыча собрана и перенесена к кристаллу. Награды созданы и перенесены к кристаллу.